На совете. Не взять нас этому мавуту, подавиться. Не бойся, дитятка, просто расскажи нам, что знаешь. Большуха провела ладонью по волосам Бусова, ободряюще стиснула его плечо, легонько встряхнула. В общинном доме собрались все взрослые мужчины рода, а с ними Большуха, Отрада и еще несколько самых уважаемых женщин. Остальных Большуха к совету не допустила. Речь должна была пойти о врагах, о войне, а война – дело мужчин. Им первыми недруга встретить. Бусы обвел глазами множество спокойных и внимательных лиц, обращенных к нему. Узнав про страшную угрозу, волки принялись вдумчиво и неспешно готовиться к бою. Какая разница, от чего деревню спасать? От пожара, наводнения, от врагов? Жизнь давно приучила их, что с любой бедой можно справиться. Надо только дружно, без испуга и лени, взяться за дело всем миром. И именно эта хозяйственная деловитость взрослых, сильных мужчин вселила в мальчишку надежду. И Бусы, собравшись с мыслями, постарался все рассказать так же спокойно и деловито. Мавут этот – злой, сильный колдун. У него много людей, которые его чтут как отца. Они умеют драться и готовы умереть за Мавута. Он им дал особое оружие – оружие звуков. Услышав эти звуки, самый храбрый и сильный воин с ума сходит от страха. Я видел, как это бывает. Мавут же обмолвился, что на самом деле звуки для него вроде детской забавы. Есть и другое оружие, еще страшнее. Но я об этом ничего толком не знаю. Подожди, малец. Расскажи еще раз про эти самые звуки. Откуда ты узнал про них? Ты видел Мавута? Говорил с ним? Седой волк по имени Севрюк, чем-то неуловимо похожий на соболя, пристально глядел на мальчишку. «Да, я видел Мавута и разговаривал с ним. Во сне!» Бусы с опаской оглянулся, не посмеются ли над ним. «Нет, смеяться не стали. От вещих снов здесь не привыкли отмахиваться». Бусы, чуть успокоившись, попытался продолжить. И тут же опять сбился. Но про звуки я узнал не от него. Мне было видение. Ты давай про звуки рассказывай. Что это такое? Как защищаться от них будем? Можешь дело припомнить? Бусы вспомнил, как погибали сыны леса, и содрогнулся. От звуков нет защиты никакой. Там целая деревня была. Он всех убил. Постой, постой. Волк крепко прихлопнул ладонью по колену. «Убивали тех людей звуками или обычными мечами? Мечами, ножами, копьями, из луков расстреливали?» «Ну вот, значит, звуки эти сами по себе не такие уж и смертельные. Люди, говоришь, от обычного оружия погибали. Так ведь иным кажется, что если у кого меч в руке, ан и обороны от него нет. А теперь, малыш, вспомни. Только не торопись отвечать. Хорошо подумай. Точно ли у всех тех людей разум напрочь звуками отшибало? Или нашлись все же, кто не убояться сумел? Нашлись. Бусы наконец-то сообразил самое главное и заторопился. Нашлись. Бабка глухая, старый охотник, что от раны оглох. И еще там была женщина, у нее убили ребенка, так она Мавутичу горло перекусила, хотя вначале тоже боялась, как все. И медведица, когда медвежонка убили, она на копья пошла. Бусый замолчал, озираясь кругом. На него смотрели все так же внимательно и молча, но уже не просто смотрели. Умные и храбрые волки вовсю прикидывали, как не потерять мужество и боевую сноровку, когда раздадутся мавутовы звуки. И многие, это мальчишка видел очень хорошо, уже кое-что придумали. Они молчали, не торопились, как это сделал только что он, выкрикнуть пришедшее на ум. Всему свое время. Сейчас надо про врага как можно больше узнать, а потом уж сообща решить, как сподручнее бить его следует. Ну вот, а ты говорил, нет защиты. Севрюк-волк вновь прихлопнул себя по колену, на сей раз с удовлетворением. Всего-то уши мхом вовремя заложить и воюй себе в тишине и спокойствии. А скажи нам, малец, еще такое. Мавутичи, они что, глухие все были? Или на них звуки как-то по-особому действуют? Да-да, потому что они заранее знали. Бусы снова заторопился. И как не заторопиться, если, озаренный внезапной догадкой, можешь ответить на очень важный вопрос? Они все слышали, но на них звуки действовали наоборот, силу придавали и мужество. И у нас, когда плыли на плоту и полозом на свирелях колыбельные выводили, вроде бодрости пребывало. Если он что-нибудь понимал, волки опять думали, прикидывали так и сяк, норовили ловчее использовать выведанное враге. И размышления их отнюдь не были бесплодными. «Вот и славно!» — Севрюк едко усмехнулся. «Наоборот, говоришь, на тех, кто заранее знает. Что ж, хорошо. Мы-то, спасибо тебе, родич, ведаем теперь, что нас ждет. И уж встретим честь честью». Бусы мигом вообразил, как волки станут давать отпор воинам мавута. Кто-то себе уши заложит, хоть и вправду кусочками того же мха. Те же, кто чует в себе настоящую силу и ярость, кто сумеет подготовить себя к встрече со страшными звуками, те примут бой, обойдясь и без мха. И что-то говорило бусаму, что таких будет гораздо больше. А на их звуки у нас и свои звуки найдутся. Верно, волки? Потому как недобро усмехнулись в ответ суровые воины, бусы сразу понял, что это были непростые слова. У вновь обретенной родни в самом деле имелось нешуточное оружие. Оборона предкам дарованная. Мавуту и по делам. Прав, Соболь. Не говори, что силен. Встретишь более сильного. Против грозного оружия обязательно когда-то найдется еще грознее. Так почему не прямо сейчас?